Явление седьмое. Катерина и Варвара. Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня? Варвара, глядя в сторону. Разумеется, жалко. Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? Крепко целует. Варвара. За что ж мне тебя не любить-то? Катерина. Ну, спасибо тебе. Ты милая такая. Я сама тебя люблю до смерти. Молчание. Знаешь, мне что в голову пришло? Варвара. Что? Катерина. Отчего люди не летают? Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь. Катерина. Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы. Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нечто теперь. Хочется бежать. Варвара. Что ты выдумываешь-то? Катерина, вздыхая. Ах, какая я была резвая. Я у вас завяла совсем. Варвара. Ты думаешь, я не вижу? Катерина. Такая ли я была? Я жила ни об чем не тужила. Точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла. Наряжала меня, как куклу, работать не принуждала. Что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано. Коли летом, так схожу на ключик, умоюсь, принесу с собой водицы и все-все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь. Все и странницы. У нас полон дом был странниц да богомолок. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом. А странницы станут рассказывать, где они были, что видели, житья разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю, потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было. Варвара. Да ведь и у нас то же самое. Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить. Точно бывало, я в рай войду. И не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается. А знаешь, в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым. Точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану, у нас тоже везде лампадки горели, да где-нибудь в уголке, и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду. Еще только солнышко восходит, упаду на колени, молюсь и плачу. И сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу, так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила? Не знаю, ничего мне не надобно было, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, все поют невидимые голоса. И кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишется. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. А теперь иногда снится, да редко, да и не то. Варвара. А что же? Катерина, помолчав. Я умру скоро. Варвара. Полно, что ты? Катерина. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается. Чудо какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно снова жить начинаю или... Уж и не знаю. Варвара. Что же с тобой такое? Катерина берет ее за руку. А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь. Такой на меня страх! Такой-то на меня страх! Точно, я стою над пропастью, и меня кто-то туда толкает. А удержаться мне не за что. Хватается за голову рукой. Варвара. Что с тобой? Здорова ли ты? Катерина. Здорова. Лучше бы я больна была. А то нехорошо, лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану, мысли никак не соберу. Молиться? Не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, но уме совсем не то. Точно мне лукавый в уши шепчет. Да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себя совестно сделается. Что со мной? Перед бедой, перед какой-нибудь это? Ночью Варя не спится мне. Все мерещится шепот какой-то. Кто-то так ласково говорит со мной. Точно голубит меня. Точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы. А точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то, и я иду за ним. Иду, Варвара. Ну, Катерина. Да что же я это тебе говорю? Ты девушка, Варвара, оглядываясь. Говори, я хуже тебя. Катерина. Ну что ж мне говорить? Стыдно мне. Варвара. Говори, нужды нет. Катерина. Сделается мне так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге на лодке с песнями, либо на тройке, на хорошей, обнявшись. Варвара. Только не с мужем. Катерина. А ты почем знаешь? Варвара. Еще б не знать. Катерина. Ах, Варя, грех у меня на уме. Сколько я, бедная, плакала. Чего уж я над собой не делала. Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо. Ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю. Варвара. Что мне тебя судить? У меня свои грехи есть. Катерина. Что же мне делать? Сил моих не хватает. Куда мне деваться? Я от тоски что-нибудь сделаю над собой. Варвара. Что ты? Бог с тобой! Вот погоди. Завтра братец уедет? Подумаем. Может быть, и видеться можно будет. Катерина. Нет, нет, не надо. Что ты? Сохрани, Господи! Варвара. Чего ты так испугалась, Катерина? Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому. Я уж не пойду домой ни за что на свете. Варвара. А вот погоди, там увидим. Катерина. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу. Варвара. А что за охота сохнуть-то? Хоть умирай с тоски. Пожалеет, что ли, тебя? Как же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то? Входит барыня с палкой и два лакея в треугольных шляпах сзади.